Его антисемитизм, тоже строго принципиальный, не делал исключений даже для людей прекрасно воспитанных, влиятельных. И если он принимал у себя старинного своего друга Свана, хотя из всех германтов только он называл его Сван, а не Шарль, то на это у него были особые причины. Он слыхал, будто бабушка Свана, протестантка, вышедшая замуж за еврея, была любовницей герцога Беррийского, и время от времени заставлял себя верить легенде, превращавшей отца Свана в незаконного сына принца. Согласно этой гипотезе, кстати сказать, неверной, Сван, сын католика, внук одного из бурбонов, был чистокровным христианином. «Как? Разве вы не видели всего этого великолепия?» — спросила меня герцогиня, имея в виду дом, где мы с ней находились. Но, расхвалив дворец своей родственницы, она поспешила добавить, что ей в тысячу раз милее ее убогая лачушка. «Здесь все чудно, пока ты в гостях, но я умерла бы с тоски, если бы мне пришлось остаться ночевать в одной из комнат, где произошло столько исторических событий. У меня было бы такое чувство, будто обо мне забыли и нечаянно заперли в замке Блуа, Фонтенбло или даже в Лувре. И у меня одно утешение — твердить себе, что я нахожусь в той комнате, где был убит Мональдески. Но это плохое успокоительное. А вот и маркиза де Сент-Верт. Мы только что у нее ужинали. Завтра у нее тьма тьмущих гостей, которых она в этот день созывает ежегодно, и я думала, что она рано ляжет спать. Но чтобы она когда-нибудь пропустила хоть один званый вечер. Если бы он был за городом, она добралась бы туда любым способом, хоть в фургоне для мебели. На самом деле маркиза де Сент-Эверт приехала сегодня к германтам не столько для того, чтобы получить удовольствие от их вечера, сколько для того, чтобы упрочить успех своего, чтобы завербовать еще кое-кого из своих присных и, так сказать, произвести в последний момент смотр войскам, которые завтра на ее приеме гостей в саду покажут свое маневренное искусство. Надо заметить, что уже довольно давно общество, собиравшееся у Сент-Эверт, сильно изменилось. Блестящие женщины из окружения германтов, некогда появлявшиеся у Сент-Эверт, в кои веки раз постепенно, очарованные любезностью маркизы, ввели к ней в дом своих приятельниц. Одновременно, действуя наступательно, но только в противоположном направлении, маркиза де Сент-Эверт год от году сокращала число гостей, не пользовавшихся известностью в высшем свете. Переставала звать то того, то другого. Некоторое время у нее существовала система для всех прочих, система вечеров, о которых маркиза не распространялась, и на которые она приглашала ее отсеянных, пусть себе варится в своем соку. Это избавляло ее от необходимости объединять их с людьми порядочными. Что же еще им было надо? Разве им не предлагали печенье и превосходные музыкальные вечера, то есть хлеба и зрелищ? Потому-то среди высшего круга у маркизы в наши дни можно было различить всего две чужеродные ему особи, приглашавшиеся как бы для симметрии с двумя герцогинями-изгнанницами, которые в былое время, когда салон де Сент-Эвер только-только еще открывался, поддерживали его ненадежные своды, старую маркизу де Говожо и архитекторшу с красивым голосом, которую часто просили спеть. Но у маркизы де Сент-Эвер они никого уже не знали, оплакивали утраченных своих подруг, чувствовали, что они здесь лишние, и вид у них был, как у вовремя не улетевших замерзающих ласточек. А на следующий год их перестали приглашать. Госпожа де Франкто попросила за свою родственницу, страстно любившую музыку, но так как ответ был уклончивый, отчего же нет, музыку всегда можно прийти послушать, то маркиза де Говожо, найдя, что это не слишком любезное приглашение, не пошла. Коль скоро маркизе де Сент-Эверт удалось совершить такое превращение, салон прокаженных преобразить в салон великосветских дам, такое он теперь производил впечатление высшего шика, то, казалось бы, зачем особе, которая завтра устраивает самый роскошный званый вечер в сезоне, приезжать накануне, чтобы обратиться с последним призывом к своим войскам? Дело в том, что салон Сент-Эверт имел преимущество перед всеми только в глазах тех, кто составляет себе представление о светской жизни по отчетам об утренних приемах и вечерах в Голуа или в Фигаро, никогда на них не бывая. Для такого рода светских людей, видевших свет через газетный лист, перечисление имен супруги английского посла, супруги австрийского посла и так далее, герцогинь Дюзе, де ла Трему и так далее, было достаточно, чтобы они, не задумываясь, поставили салон Сент-Эверт на первое место среди парижских салонов, тогда как на самом деле он был одним из последних. Отчеты не лгали. Большинство упомянутых лиц присутствовало на вечерах маркиза, но каждую из этих особ удавалось туда заманить мольбами, любезностями, услугами, и являлись они к маркизе де Сент-Эверт с таким видом, как будто это для нее великая честь. Такого сорта салоны, скорее избегаемые, чем притягательные, куда ездят, так сказать, по обязанности, пленяли только читательниц светской хроники. Взор этих читательниц скользит мимо вечеров, где собирается действительно изысканное общество. На такие вечера хозяйка дома могла бы созвать всех герцогинь, жаждущих быть в числе избранных, а приглашает двух-трех и не называет имен своих гостей в газете. Она не придает гласности того значения, какое гласность приобрела в наше время, или же не считается с нею, и, несмотря на это, испанская королева видит в ней аристократку чистой воды, а толпа не признает ее, потому что королева имеет понятие, что та собой представляет, а толпа не имеет. Маркиза де Сент-Эверт была другого пошиба. Подобно трудолюбивой пчеле, она прилетела к германтам, чтобы собрать на завтра мед подтверждений со всех приглашенных. Де Шарлю не был приглашен. Он всегда отказывался. Но он со столькими перессорился, что маркиза де Сент-Эверт могла объяснить это его плохим характером. Ради одной Орианы маркиза де Сент-Эверт могла бы не приезжать. Маркиза пригласила ее лично, и приглашение было принято с той чарующей обманчивой благосклонностью, в искусстве которой так сильны иные академики, что кандидаты уходят от них растроганные, твердо уверенные, что могут рассчитывать на их голос. Но дело было не только в ней. Приедет ли принц Агригенский? А госпожа де Дюрфор? И вот, чтобы не выпустить из рук своих жертв, маркиза де Сент-Эверт сочла наиболее целесообразным собственной персоной явиться к германтам, вкрадчивая с одними, властная с другими. Она всем намекала на то, что их ожидают неслыханные увеселения, которых в другой раз уже не увидишь, и каждому обещала, что он у нее встретится с тем, с кем ему хотелось или нужно было встретиться. И вот эта обязанность, которую она раз в год возлагала на себя, так в древнем мире возлагали на себя обязанность судьи, обязанность устроительницы самого пышного Гарден Парти в сезоне, на время прибавляла ей вес в обществе. Список был составлен окончательно, маркиза медленно обходила гостиные принцессы, чтобы шепнуть то одному, то другому на ухо: «Не забудьте обо мне завтра». Ее охватывало чувство гордости, когда она, продолжая улыбаться, внезапно отводила глаза, если замечала дурнушку, встречи, с которой следовало избежать, или дворянчика из провинции, которого принимал Жильбер как своего старого товарища по коллежу, но чье присутствие не украсило бы ее встречи. Она предпочитала не заговаривать с ними, чтобы потом иметь возможность сказать: «Я всех приглашала лично, а с вами мы, к сожалению, не встретились». Так, будучи всего-навсего Сент-Эверт, она рыщущими своими глазами производила в составе приглашенных на вечер к принцессе разборку. И в это время она воображала себя самой настоящей герцогиней германской. Надо заметить, что и герцогиня не так свободно, как можно было предполагать, распоряжалась своими приветствиями и улыбками. Разумеется, в иных случаях она отказывала в них добровольно. «Она мне осточертела», — признавалась герцогиня. «Стану я битый час толковать с нею о ее вечере?» Зачастую разборчивость герцогини объяснялась опасливостью, боязнью, как бы муж, не желавший, чтобы она принимала артистов и тому подобных, не закатил ей скандал. Мари Жильбер, напротив, благоволила к артистам, так что у нее надо было быть начеку, чтобы с вами не заговорила какая-нибудь знаменитая немецкая певица, а также страхом перед национализмом, который она, обладавшая, как и де Шарлю, умом германтов, презирала с точки зрения светской. Теперь раболепство перед генеральным штабом доходило до того, что генерала-плебея пропускали вперед, а кое-кто из герцогов шел сзади, но которому, однако, зная, что ее считают вольнодумкой, она делала большие уступки. Вплоть до того, что боялась в кругу антисемитов подать руку Свану. Сегодня она была на этот счет спокойна. Она знала, что принц увел Свана и вступил с ним в какие-то пререкания. Она боялась при всех заговаривать с милым Шарлем. Она предпочитала быть с ним ласковой в домашнем кругу. «А это кто такая?» Воскликнула герцогиня германская, увидев, что дама небольшого роста и довольно странного вида, в черном, совсем простеньком платьишке, внушавшем подозрение, что она беднячка, вместе с своим мужем низко ей кланяется. Герцогиня не узнала ее. А так как нрав у нее был заносчивый, то она сейчас же приняла гордый вид, как будто ей нанесли оскорбление, и, не ответив на поклон, окинула даму недоуменным взглядом. — Кто это? — Базен, — с удивлением спросила она герцога, который, чтобы загладить неучтивость Арианны, поклонился даме и пожал руку ее мужу. «Да это госпожа де Шоспьер, вы были с ней очень невежливы. Не знаю я никаких Шоспьер. Ее муж — племянник старухи Шанлеву. Я их знать не обязана. Кто эта женщина? С какой стати она мне кланяется?» Заладили. «Это дочь госпожи де Шарлеваль, Анриетта Монмуранси». «Ах, вот что!» Я прекрасно знала ее мать, это была прелестная, очень остроумная женщина. Почему же ее дочь породнилась со всеми этими, которых я в глаза не знаю? Вы говорите, ее фамилия де Шоспьер? — спросила герцогиня, произнося фамилию по слогам и неуверенно глядя на мужа, словно боялась ошибиться. Герцог сердито посмотрел на нее. «Носить фамилию Шоспьер — это совсем не так смешно, как вам, видимо, кажется. Старик Шоспьер — брат Шарлеваль, которую я уже упоминал, брат госпожи де Сен-Кур и виконтессы Дю Мерлеро. Все это люди почтенные». «Ну, довольно, довольно, довольно!» — воскликнула герцогиня, подобно укротительнице. Она всегда старалась не показать виды, что ее пугают кровожадные взгляды хищников. «Вы приводите меня в восторг, Базен. Не знаю, где вы откопали эти фамилии, но я не могу не отдать вам должное. Я понятия не имела о Шоспьере, но зато я читала Бальзака. Не вы один его читали. Я даже читал Ла Биша. Я с уважением отношусь к Шанлеву. Я ничего не имею против Шарля Валя, но верх совершенства — это, по-моему, Дю Мерлеро. А, впрочем, надо сознаться, что и Шоспьер тоже недурно. Вы все это нарочно подобрали, в жизни так не бывает. «Раз вы собираетесь писать книгу, — обратилась она ко мне, — вам не мешает запомнить Шарля Вали и Дюмер-Леро, лучше не придумаете. Против него возбудят судебное дело только и всего, и он сядет в тюрьму. Вы очень плохая советчица, Ариан. Я за него спокойна. Если у него есть охота выслушивать дурные советы, а главное — следовать им, то он всегда найдет кого-нибудь помоложе меня. Книга — это еще далеко не самое страшное. На некотором расстоянии от нас мягко выделялась фигура прелестной, горделивой, молодой женщины в белом, тюлевом, усыпанном бриллиантами платье. Герцогиня Германская обратила на нее внимание в то время, когда она разговаривала с целой группой гостей, поддавшихся ее обаянию. «Ваша сестра всегда красивее всех. Сегодня она просто очаровательна», — садясь на стул, сказала герцогиня, проходившему мимо нее принцу де Шуме. «Полковник де Фробервиль...» У него был дядя-генерал, носивший ту же фамилию. Сел рядом с нами, и граф де Бреоте тоже, а маркиз де Вогубер, изгибаясь от чрезмерной учтивости, которую он проявлял даже во время игры в теннис, прежде чем отбить мяч, он всякий раз и спрашивал на то соизволение у важных особ, за каковым соизволением неминуемо следовал промах. Снова направлялся к де Шарлю, который был почти весь скрыт от взоров юбкой графини Молле, женщины, по его собственному признанию, производившей на него наиболее сильное впечатление. Как раз в тот момент, это вышло совершенно случайно, когда члены одной из новых дипломатических миссий в Париже здоровались с бароном. При виде молодого секретаря с на редкость умным лицом де Вогубер улыбнулся барону, и в этой его улыбке явственно обозначался только один вопрос. Сам де Шарлю, вероятно, с удовольствием скомпрометировал бы кого угодно, но что чья-то недвусмысленная улыбка компрометирует его, это было ему не по нраву. «У меня никаких сведений нет, ваше любопытство в данном случае совершенно неуместно. Я его ни в малой мере не разделяю, тем более, что тут вы дали маху. Я уверен, что этот молодой человек совсем не то, что вы думаете». Де Шерлю, обозленный тем, что в его тайну проник болван, говорил неправду. Если бы он говорил правду, то секретарь представлял бы собой исключение в этом посольстве. Там служили действительно очень разные люди. Были среди них и жалкие ничтожества, так что если бы кто-нибудь заинтересовался, почему приняли на службу именно их, то он убедился бы, что их брали только за извращенность. Те, кто назначил главою этого маленького дипломатического Содома, посла, который в противоположность подчиненным обожал женщин, проявляя свое обожание с комической преувеличенностью водевильного актера, и который следил за тем, чтобы его батальон ряженых не нарушал строя, по-видимому, действовали по закону контраста. Несмотря на всю очевидность того, что делалось у него под носом, он не верил в извращенность своих подопечных. Это он тут же и доказал, выдав родную сестру за поверенного в делах, которого он, глубоко ошибаясь, считал юбочником. С тех пор он стал помехой для всех, так что в скорости пришлось заменить его новым превосходительством, и вот оно-то и обеспечило однородность личного состава. Другие посольства пытались соперничать с этим, но взять над ним верх не смогли. Так на конкурсе какое-нибудь одно училище всегда выходит на первое место. Потребовалось более 10 лет, чтобы в это единое целое могли попасть чужеродные атташе, и другое посольство отняло, наконец, у него тлетворную пальму первенства и вырвалось вперед. Герцогиня Германская была спокойна. Разговор со Сваном ей не грозил, и теперь ее занимало одно — о чем он говорит с хозяином дома. «Вы не знаете, о чем у них идет беседа?» — спросил графа де Бреотте герцог. «Я слышал, что о пьеске, которую поставил у Сванов писатель Бергот, должно быть премилая пьеска. Но, кажется, актер загримировался под Жильбера, а господин Бергот действительно хотел его изобразить. Ах, вот что! Я бы дорого дала, чтобы посмотреть, как передразнивают Жильбера», — с мечтательной улыбкой произнесла герцогиня. «Вот по поводу этого домашнего спектакля», — выпятив нижнюю челюсть, челюсть грызуна, снова заговорил граф де Бреотте, — «Жильбер и потребовал объяснения от Свана, а тот, по общему мнению, очень остроумно ему ответил: «Да нет, что вы, он совсем не был на вас похож, вы же гораздо смешнее». «Как бы то ни было», — продолжал граф де Бреотте, — «пьеска, по слухам, прелестная. На спектакле была графиня Моле, она смеялась до упаду». «Как? Графиня Моле бывает у Сванов?» — с изумлением спросила герцогиня. «А, это, наверное, дело рук Меме. С домами вроде дома Сванов всегда так кончается. Вот все в один прекрасный день оказываются там. А я из принципа решила не появляться в этом доме, и вот теперь я осталась в одиночестве и вынуждена скучать по вечерам у себя дома». После того, что сейчас рассказал граф де Бреотте, герцогиня германская изменила свое отношение, если не к салону Свана, то, во всяком случае, к встрече с ним самим, которая могла произойти в любую минуту. «Все это плод вашего воображения и только», — обращаясь к графу де Бреотте, заметил полковник де Фробервиль. «И я берусь это доказать. Просто-напросто принц накинулся на Свана и, как говорили наши отцы, отказал ему от дома за то, что Сван проповедует. И я считаю, что мой дядя Жильбер совершенно прав, что накинулся на Свана. Он должен был выставить этого отъявленного Дрейфусара еще полгода назад». Бедный де Вогубер, превратившийся из чересчур медлительного теннисиста в безвольный теннисный мяч, который перебрасывают без всяких церемоний, отлетел к герцогине германской и засвидетельствовал ей свое почтение. Ариана поздоровалась с ним довольно неприветливо. Она держалась того мнения, что все дипломаты и вообще политические деятели из ее круга — олухи. Де Фробервиллю не мог не быть выгоден почет, какой с некоторых пор стали оказывать в обществе военном. К несчастью, хотя родство его жены с германтами было бесспорно, однако это была очень бедная родственница, а так как он сам лишился своего состояния, то они ни с кем не поддерживали отношений, они принадлежали к числу тех, о ком не вспоминали, кроме особых случаев, когда на их счастье кто-нибудь из родственников умирал или сочетался браком. Только тогда они приобщались к высшему свету, так католики только по названию подходит к алтарю не чаще раза в год. Их материальное положение было бы просто плачевным, если бы маркиза де Сент-Эверт в память о дружбе с покойным генералом де Фробервиллем не помогала им то тем, то другим, не заботилась о двух дочках Фробервилли, об их нарядах и об их развлечениях. Но полковник, которого все считали славным малым, был человек неблагодарный. Его покровительница без конца и без умолку восславляла свою роскошь, а де Фробервиль ей завидовал. Ежегодная «Гарден Парти» доставляла ему, жене и детям огромное удовольствие, от которого они не отказались бы ни за какие блага в мире, но это удовольствие было для них отравлено мыслью о том, как эта «Гарден Парти» тешит самолюбие маркизы де Сент-Эверт. Объявление о Гарден Парти в газетах, а затем макиавеллическая заключительная фраза из подробного ее описания: «Мы еще вернемся к этому чудному празднику». Похвалы, несколько дней подряд расточавшиеся каждой мелочи того или иного наряда, все это Фробервилли воспринимали крайне болезненно. И хотя они не были избалованы увеселениями, а приглашение на этот утренний прием было им обеспечено, все же они каждый год надеялись, что из-за дурной погоды его отменят, смотрели на барометр и с радостью следили за предвестниками грозы, потому что в случае грозы празднество не состоится. «О политике я с вами, Фробервиль, спорить не буду», — заговорил герцог германский. «А вот что касается Свана, то тут я должен сказать откровенно. По отношению к нам он ведет себя недопустимо. Его ввели в высший свет мы, герцог Шартский, а он, как я слышал, открыто перешел на сторону Дрейфусаров. Я никогда бы про него этого не подумал. Про него, гурмана, человека с ясным умом, коллекционера, любителя старых книг, члена Джокей-клуба, про него, пользующегося всеобщим уважением, превосходного филателиста, человека, присылавшего нам наилучший портвейн, поклонника изящных искусств, отца семейства. Ах, как я в нем заблуждался! Не буду говорить о себе, я старая калоша, мое мнение ничего не значит, я что-то вроде вечного скитальца. Но хотя бы ради Орианы он не должен был так поступать. Он должен был громогласно отречься от евреев и от сторонников осужденного. «Да, помню о дружеских чувствах, какие питала к нему моя жена», — продолжал герцог, по-видимому, считавший, что, обвиняя Дрейфуса в государственной измене, как бы он к нему ни относился в глубине души, он словно бы выражает благодарность за прием, оказываемый ему в Сен-Жерменском предместье. «Он должен был отмежеваться. Ведь спросите Арианну, она действительно была с ним дружна».